Глава 23. Хэнк не успевает произнести и слова. Из его глаз, носа и рта выстреливает ослепительный свет под громогласный нечеловеческий рев. От него содрогаются стены, дрожит потолок. Химеры тоже вскидывают головы, издавая слитный вой. Тело лича растворяется черной пылью, не оставляя после себя ничего. Даже камзол, и тот обращается в прах. Только костяной посох падает на пол. Его подбирает черти что. «Поздравляем! Вы искоренили древнее зло! Поздравляем! Вы повысили уровень! Поздравляем! Вы повысили уровень! Поздравляем! Вы повысили уровень!» «Сразу три уровня! Вот это я понимаю улов! Однако долго радоваться мне просто не позволяют!» «Лорд Шурик!» — кричит Дженни. Я оборачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с одной из гигантских химер в балахоне. В тени капюшона ее изумрудные глаза то вспыхивают, то тут же тухнут, что явно свидетельствует о том, что не так уж и долго осталось жить твари. Но даже так ей хватит времени, чтобы избавиться от врагов ее почившего хозяина. Монстр вскидывает свою массивную лапу над головой. Из-под балахона появляется когтистая, как у Фредди Крюгера, конечность. Да у химеры когти едва ли не с полметра длиной каждый. Тут же ухожу вниз из-под ее удара. Когти вонзаются в мрамор, точно втопленное масло. Никакого сопротивления, совершенно. Это ж кто такой маникюр делает? Я бы взял адрес, чтобы никогда туда не водить своих жен. Меж тем, весь тронный зал обращается в хаос. Химеры и зомби атакуют спартанцев, но последние не пальцем деланы, а потому оказывают достойное сопротивление тварям. Мы и так предполагали, что нет-нет, а придется бросить вызов личу. Потому никто и не удивился атаке мертвецов. Наоборот, этого только и ждали. Зомби стремительно заполняют тронный зал, они бесчисленным потоком идут откуда-то снизу. Кажется, Хэнк все же сумел запастись расходным материалом. Меж тем химеры в порыве ярости срывают с себя балахоны. Перед нами оказываются трехметровые гиганты с четырьмя руками, вторая пара которых торчит из-за спины. Их пасти искусственно увеличены, что позволяет химерам раскрывать рот на 180 градусов, подобно какой-то мухоловке. Жуткое зрелище. Химеры вопят так громко, что кажется, будто вот-вот лопнут барабанные перепонки. Монстры бросаются в яростную атаку, уже не жалея ничего и никого. Сам я оказываюсь окружен тремя порождениями Хэнга. У каждого по четыре руки. Итого выходит 12 когтистых лап на меня одного. Так себе расклад, откровенно говоря. Телекинез блокирует большую часть выпадов, но я все отчетливее ощущаю, как дрожит сам воздух, как проминается мой купол от мощи ударов врага. Даже представить трудно, насколько нужно быть больным гением, чтобы создать нечто подобное. Похоже, Лич совершенно не бахвалился, когда говорил о захвате всего мира. С такими гадинами, что могут крепостную стену пробить насквозь каждой из своих конечностей, шутки плохи. Впрочем, стоять на месте и просто принимать удары я отказываюсь, а потому уже через мгновение ныряю под лапу одной из химер. Монстр пытается ударить наотмашь, не позволяя мне зайти себе за спину. Но вторая химера мешает маневру, и когти химеры вонзаются в плоть его же товарища. Твари даже переглядываются меж собой ошеломленно. Не такого исхода каждый из них ожидал, определенно не такого. Я же, не мудрствуя лукаво, подбрасываю себе телекинезом на спину противника и заношу дзянь над собой. Химера только успевает повернуть в мою сторону остальные три конечности, как в основании ее шеи входит лезвие меча. Более того, я вовсю использую концентрацию телекинеза, тем самым замедляя монстров и не давая тем полноценно использовать свое преимущество в скорости. Утробный сдавленный рык, и голова химеры слетает с плеч. Вот теперь эта гадина определенно помрет. Угу, нежить померла второй раз на своем веку. Я падаю на землю вслед за рухнувшим телом, когда две оставшиеся химеры кидаются в мою сторону. Надеются взять с двух сторон? Умно, для химер. Ту, что слева, встречает плотный экран телекинеза, не позволяющий пробиться ко мне, тогда как вторая оказывается прямо напротив миража ужаса. Демон едва сдерживается от гогота, когда видит перед собой столь необычного противника. Химера без страха и сомнения прыгает на мираж, и тот встречает ее своими когтями. Звенит лязг стали. Мираж ужаса умудряется своими двумя отбиваться сразу от четырех рук нежити. Химера, понимая, что победы ей привычным способом не достичь, раскрывает свою пасть на полную и надеется откусить голову миража. Но вот только тот лишь расплывается в ухмылке. Его лицо раскрывается на четыре части, как у только-только распустившегося цветка. Если вы смотрели хоть один фильм ужасов, то поймете, о каком образе я сейчас говорю. И так уж получается, что вместо того, чтобы закусить своим врагом, именно Химера лишается своей головы. Еще одна дрянь побеждена. Третий уже сбивает с ног луч энергии, посланный черти что. Богиня как раз покончила с группой химер, что ринулись в нашу сторону с лестницы. Пробивается к нашей компании проходчик с теневиками. Последние вовсю отвлекают на себя все пребывающих зомби, ныряя из одной тени в другую. Иначе нас бы давно задавило толпой мяса. «Нужно уходить отсюда, как можно быстрее!» Командую я, когда замечаю, что к химерам и зомби присоединяются еще и падающие обломки черного камня. Замок рушится. И рушится, стоит отметить, очень и очень быстро. Хотя чему удивляться, если он и построен был почти мгновенно. Всего в метре от меня падает кусок потолка. Костяной трон за нашими спинами оказывается погребен под несколькими колоннами. Само основание замкового комплекса идет ходуном. Похоже, только магия Хэнга держала эту красоту на своем месте. «Командуй!» — кивает богиня и срывается вниз по ступеням, пробивая нам путь и откидывая химер божественной энергии. Последних слишком много, а в продолжении боя уже нет никакого смысла. Я двигаюсь следом, отбрасывая самых настырных телекинезом или подтаскивая подчиненных, что не смогли пробиться сквозь стену мертвецов. Теневики вливаются в наш небольшой отряд среди последних. «Всем внимание! Мы покидаем это гостеприимное место!» — рычу я, обращаясь к спартанцам. Эхо разносит мой голос по всему тронному залу. «Пробиваемся к выходу! Формируйте команды, как и было спланировано! Двигайтесь, несмотря ни на что!» Еще до ритуала я спланировал то, как будут действовать солдаты. Если мне и черти что потребовалось бы взять на себя химеры Хэнга, то вот простым разведчикам и теневикам пришлось бы столкнуться с ордой зомби. Да, в рядах последней нет десятков тысяч ходячих мертвецов. Все же Хэнк не смог полноценно ее пополнять из игроков в округе. Но вместо этого он пополнил орду из различных животных. Поэтому нам все равно бы потребовалось пробиваться с боем. Для чего солдаты оказались разбиты на команды, этакие клинья, что будут вгрызаться в толпу тварей и пробиваться сквозь нее. Каждый такой клин состоит из щитовика и танка, пары мечников-теневиков, а также огнеметчиков. Огнемета самого по себе у нас, увы, не завалялось. Но на зомби хватит и глиняных горшков с горючей смесью, которыми был снабжен каждый спартанец. Так, распространяя пламя по всему замку, мы двигаемся к главным воротам. Коридоры сменяют друг друга, а нам приходится вовсю маневрировать среди полчищ химер и мертвых животных. Вот на нас налетает целая стая ворон, от которой укрывает мой телекинетический купол. У огромной столовой, которая зачем-то была в замке Лича, нашу процессию встречает целый десяток буйволов. Черти что блокирует зомби божественной энергии, пока разведчики проносятся мимо. Проходчик же и теневики ныряют нежити за спину и устраивают среди них резню. Но времени им на полноценную зачистку никто не дает, так как химеры не желают нас отпускать. А сражаться с ними означает остаться в стенах разрушающегося донжона. Поэтому мы просто бросаемся дальше бежать, не смотря себе за спину. Даже черти что не смеет оставаться позади. В результате мы таки пробиваемся во внутренний двор, и я сразу же отмечаю, что ворота открыты нараспашку. Хэнк, похоже, не стал заботиться о том, что в момент ритуала к нему кто-то нагрянет в гости. На чем сейчас и погорел. За нашими спинами рушатся своды донжона. Он схлопывается, точно карточный домик. Наверняка в черных руинах гибнет не одна сотня мертвецов. Но их бесконечный поток все еще движется за нами. Еще больше тварей появляется из развалины облаков пыли. Кажется, что число нежити не знает конца и края. «Подавай сигнал!» — приказываю я, когда мы оказываемся у внешних стен замка. Дженни по моей команде посылает в небо небольшой фейерверк. Он с глухим хлопком взрывается в небесах. И это становится сигналом. Из строя солдат, что окружают черный замок и долину, тут же выходят маги, наши боевые маги. Алана запускает цепную молнию по нежити, что рвется за нами по пятам по глубокому снегу. Оказывается, электричество действует на них нисколько не хуже огня. Оникс взрывает целый участок долины, где мертвецов было больше всего. Вверх выстреливает столб пара от испарившегося снега. Кит использует каменные глыбы под собой, чтобы создать 5 големов 1,5 метра высотой каждый. Каменюки моментально кидаются на перерез толпе мертвяков, чтобы задержать тех и дать время мне и моим разведчикам, чтобы разорвать дистанцию. «Гори, мерзость!» — восклицает мышь, совершая пасы руками и выбрасывая десяток огненных стрел в химер, что особо выделяются на фоне прочей нежити. Монстры ревут от боли, теперь они напоминают собой ходячие факелы, которые, впрочем, достаточно быстро затухают, обращаясь в угли и пепел. Не спят и войска Спарты. Катапульты, размещенные на склонах гор, получают сигнал и в небо выстреливают десятки объятых огнем глиняных бомб. Разрывая небосвод, они оставляют после себя отчетливый дымный след. С грохотом они влетают в толпу зомби, оставляя после себя целые просеки. Пламя служит нам лучшим щитом из возможных. На нашей стороне Оникс, который контролирует жар и не позволяет игрокам получить несовместимые жизнью ожоги, чего нельзя сказать о самих зомби и химерах. Для них наступают далеко не лучшие времена. На какое-то время мы получаем короткую передышку. Я, как и мои солдаты, падаем в снег. Марафон, однако, удался на славу. И от зомби убежали, и от падающих на голову булыжников. И даже лича древнего угробили. Иными словами, норма выполнена и даже перевыполнена. Горная долина теперь разделена на 2 части стеной огня. Оникс, мыши и Алана вовсю поддерживают ее, не позволяя мертвецам двинуться дальше. Гвардейцы, фалангисты и валькирии спускаются в долину ровными рядами. На склонах можно различить все больше катапульт, баллист и скорпионов. А откуда-то с юга слышится рев кабанов. Вот и наша кавалерия подоспела. Над горизонтом уже виднеется воздушный шар. Он станет нашим наблюдателем, что позволит легко выцепить всех монстров и не позволит кому-то из них скрыться от нашего взора. Военная машина Спарты показывает себя во всей красе. И самое время ей продемонстрировать свою силу. Свою роль я и разведчики с теневиками уже отыграли. Главная угроза в лице Хэнга устранена. Остается дело за малым, а конкретно перемолоть целую орду нежити. Но по сравнению с концом света это кажется такой мелочью. «Лорд Шурик, какие будут указания?» Ко мне подъезжает Гюнтер на своем кабане. Рядом с ним вижу и Пирру с Базальтом. Вся элита была собрана для предстоящей битвы. «Что нам делать?» «Как что?» Фыркую я, отряхивая снег со своих плеч. «Добивать эту гадость, вот что!» «Зомби-апокалипсиса я видеть не желаю. Ни в каком виде. А потому недолго осталось зомби гулять по горным долинам». «Все пропало!» — вздохнул лорд-шериф, который раз наполняя свой стакан бренди. «Все катилось в тартарары. В прямом смысле этого слова». Совершенно неожиданно для себя лорд Техаса обнаружил, что его фракция не так уж и сильна. Или же это им попался противник настолько могущественный. Компания на юге должна была стать маленькой и победоносной. Что в теории могло вообще пойти не так? У Техаса есть танки, воздушные шары, да те же арбалетчики, что в силах противостоять этой армаде. Даже союз городов понес немало потерь в столкновении с их техникой. А они считались лучшими воинами, когда это касалось прямого столкновения. Что ж, теперь их лидерство определенно потеснил Париж и его Железный легион. До лорда-шерифа доходили лишь обрывочные сведения с юга. Парижанам удалось настолько быстро, настолько походя вгрызться в земли Техаса, что какая-либо связь просто была нарушена. Посыльные на воздушных шарах так и не долетают до точки назначения, их сбивают посты наблюдения противника с гигантскими баллистами. Даже гонцы добираются до Техаса через раз, и то, если повезет. Железный легион обошел позиции южной группировки Техаса, оборвал все коммуникации и теперь планомерно дробил их армию на части, не оставляя тем и шанса на спасение. Потерпи силы Техаса, просто унизительное поражение было бы не так страшно. Генерал Эрик просто бы отвел их на север, а сам Техас получил бы необходимое время для подготовки нового поля битвы. У них была бы возможность обескровить Железный легион. Не битвой стенка на стенку, так многочисленными засадами, вылазками и прочими диверсиями. Сделать жизнь каждого парижанина невыносимой на пути к Техасу. Тогда бы... было бы все куда проще. Но нет. Южная группировка понесла настолько ошеломляющий удар, что просто не сумела отступить. А Париж и не думал их отпускать. было лишь вопросом времени, когда Париж двинется на Техас. И у лорда-шерифа не было достаточно сил, чтобы победить в этой войне. Оголить Северный фронт? Оставить болота беззащитными перед Спартой и Союзом? Разве это облегчит ситуацию? Разве это принесет им победу? Что мешает тогда Спарте вторгнуться на их землю? Ему и так уже не раз докладывали о деятельности самых настоящих революционеров в городе. Только дай им повод, и они сразу же доложат своим хозяевам. Нет, перебрасывать армию с одного фронта на другой не выход. Но что тогда? Собрать ополчение? А чем оно поможет против Железного легиона? С ними не справились элитные законники и тренированные арбалетчики. Да даже танки оказались бесполезны. Что вообще изменит мобилизация простых жителей Техаса? Лорд-шериф залил в себя полный стакан, после чего уже просто присосался к горлышку бутылки. Что делать? Что же, черт возьми, делать? Когда правитель Техаса думал было снова утопить свое горе в алкоголе, в дверь его кабинета постучались. «Мой лорд, к вам посланники», — произнесла его служанка. «Не хочу никого видеть», — рявкнул лорд-шериф. «Они просили передать, что у них есть предложение, от которого невозможно отказаться», — сообщила девушка. Лорд-шериф замер с бутылкой у рта, после чего вскочил на ноги. Поправил свою одежду, нервно пригладил волосы и заявил: «Впусти их!» Уже через несколько минут напротив правителя Техаса оказались две фигуры в походных плащах. Лорд-шериф не мог разглядеть их лица, разве что у одного из них на подбородке красовался белесый шрам. «Кто вы такие и что вы имели в виду под своими словами?» — прямо спросил лорд. Гости переглянулись, а затем косо посмотрели на законников, охраняющих своего лорда. Поняв, что они хотели, лорд-шериф махнул подчиненным. «Оставьте нас!» «Но, мой лорд, я сказал, оставьте!» — рявкнул правитель Техаса. Он и так был в незавидном положении, его фракция была на грани. Так нужно ли ему так волноваться о собственной безопасности? Если со дня на день к нему и так ворвутся парижане с мечами наголо. «Итак, я слушаю. Позвольте представиться, лорд Техаса. Меня зовут Филин. Это мой помощник Грач. И мы представляем вашего южного соседа, с которым у вас произошел некоторый конфликт». Улыбнулся мужчина, заняв кресло напротив лорда-шерифа. «Как интересно вы назвали вторжение на нашу землю». Едва не сплюнул на пол хозяин кабинета. «Будет вам, лорд-шериф!» — воскликнул в притворном возмущении Филин. «Война — это такой же диалог, как и тот, что мы ведем с вами сейчас. Разве что вместо слов — солдаты, а вместо аргументов — маневры наших армий». «Для чего вы прибыли сюда?» — фыркнул лорд-шериф. «Посмеяться надо мной и Техасом? Потоптаться над нашей гордостью? Лясы поточить?» «Ни в коем разе, лорд-шериф!» — покачал головой Филин. «Мы лишь... несем волю нашего лорда». «И что это за воля?» — покачал головой правитель города. «Сдайте нам Техас», — произнес Филин. Лорд-шериф моргнул один раз, второй, третий. Только потом он сумел обработать услышанную информацию. «Вы сейчас смеетесь надо мной?» «Никак нет, уважаемый», — вздохнул Филин. «Наоборот, мы предлагаем Техасу наиболее выгодные условия. Вам не победить в этой войне, вы это понимаете. А потому мы готовы решить этот местечковый конфликт как можно быстрее и без лишней крови. Вам всего-то нужно будет сдаться на волю Парижа, и все будут счастливы». «С чего вы вздумали, что я возьму и передам свое детище?» — возмутился лорд-шериф. «Это не предательство», — отверг его слова Филин. «Это спасение. Тем более, что нам известно, что вы, уважаемый, отличаетесь особой деловитостью. И кто, как не вы, поймете наши благие намерения?» Правитель Техаса постучал пальцами по подлокотнику своего кресла. Задумался. «Он ведь так и этак на стороне проигравших. Это уже очевидно. Так может, действительно, воспользоваться предложением Парижа? А что? Так его голова хотя бы не полетит с плеч в первые же минуты штурма дворца». «Что вы предлагаете?» Наконец спросил мужчина. Филин, понимающе улыбнулся. «Сдайте Техас нашему владыке. Весь без остатка. И вы сохраните свою жизнь и даже получите небольшой бонус», — обозначил свое предложение посланник. «Городу потребуется лорд-наместник после того, как он перейдет под руку Парижа». Сам не заметил, как начал торговаться лорд-шериф. «Было бы куда легче, если бы это место занял человек, хорошо знающий поселение, его быт и его округу. «Здравое замечание», — кивнул Филин. «Мы его учтем. Но это будете не вы». «Стоило хотя бы попытаться», — подумал про себя лорд-шериф. «Как говорится, надежда умирает последней». «Тогда я надеюсь на то, что лорд Парижа обеспечит мне личную безопасность, гарантию моей неприкосновенности внутри вашей фракции, а также выделит поместье, достойное моего благоразумия». Сделал новый заход правитель Техаса. Филин и Грач переглянулись, помолчали, после чего Филин осторожно кивнул. «Это приемлемые условия. А еще я надеюсь, что мне выделят пару десятков служанок, которых я отберу самолично. И хотелось бы, чтобы каждая из них была не ниже 15 уровня». Внес новое требование лорд-шериф. «Как говорится, гулять-то гулять». «Не стоит наглеть, уважаемый», — прошептал Филин. «Какая наглость! Мы же только ведем диалог». Развел руками в стороны правитель города. Посланнику ничего не оставалось, кроме как признать его правоту. «Пожалуй, мы можем принять эти условия», — наконец заявил Филин. «В таком случае можно считать, что наша сделка вступает в силу?» — уточнил лорд-шериф. «Конечно», — хмыкнул Филин. «Но есть одно условие. Вам необходимо доказать свою искренность». «И каким же способом?» «Один ваш командующий все еще чинит нашим отважным солдатам неприятности. Ничего серьезного, но его действия лишь затягивают никому ненужное кровопролитие. А потому мы надеемся, что вы сможете повлиять на эту неудобную для нас всех переменную», — высказал Филин. Кривой оскал застыл на лице лорда-шерифа. Нельзя даже было понять, пытался он улыбнуться или же скорчил гримасу. «Считайте, что этой проблемы больше нет. Я лично ей займусь», — после недолгой паузы произнес мужчина. «Тогда за наше плодотворное сотрудничество». Поднял Филин бутыль с бренди и налил в пустой стакан. Правитель Техаса с напрочь фальшивой улыбкой принял его и поднял над своей головой. «За диалог и все его виды». Что-что, а держать хорошую мину при плохой игре он всегда умел. «Да быть того не может», — прошептала фиалка, приложив ухо к стакану, что сейчас упирался о стену. Она как раз решила навестить своего поклонника, который трудился во дворце лорда-шерифа, да нечаянно посмотреть на документы в его рабочем кабинете. Поэтому нарочно улучила момент, когда ее ухажер отлучился на военный совет. Охрана останавливать ее не стала. Фиалка уже давно сумела выбить из своего приятеля разрешение наведываться к тому в гости. Всего-то нужно уметь хвалить человека за его выполненную работу, изображать восхищение его трудолюбием и уметь делать массаж плеч. И ни один трудоголик не будет против твоей компании на как бы закрытой территории. Но что больше всего привлекало фиалку в ее поклоннике, так это то, что через стенку от его кабинета располагался кабинет самого лорда-шерифа. И что при особом желании и умении можно было спокойно подслушать, что вообще там происходит. Именно так фиалка и узнала про готовящуюся войну с Парижем. И благодаря этому знанию уже сам порт сумел выбить все сведения из своих бывших коллег. Мол, я и так знаю про южного соседа, и по типу «для нас нет секретов между собой, парни». Но вернемся к тому, что ей удалось сейчас подслушать. Подслушанный диалог просто не укладывался в ее голове. Их же лорд просто так взял и продал их всех. Весь Техас. Да как так-то? «Товарищи должны узнать об этом», — пробормотала девушка. И тут дверь кабинета отворилась. А на пороге показался хозяин помещения. «Конфетка! А что ты тут делаешь?» — улыбнулся ее любовник, который, естественно, не ожидал встретить фиалку в своем царстве. Вот только девушка умела вовремя включить режим дурочки и манерно надула губки. «Ой, а я это... плюшками балуюсь», — улыбнулась ему обольстительно фиалка. «Тебя все жду не дождусь, мой трудяга». «Как видишь, дождалась», — рассмеялся мужчина, подходя к ней. «Так что, идем?» «Куда?» — взволнованно спросила девушка. «Неужели ее раскрыли? Поймали на горячем? Все пропало? Ее запрут в каземат, а после...» «Как куда?» — повторил ее вопрос мужчина. «В театр? Ты же все упрашивала меня. Поди, и сегодня пришла, потому что услышала про новую постановку сегодня вечером». «А, да, точно-точно, что-то такое было», — вздохнула с облегчением фиалка. «Ну, так что, идем тогда, чего ждать-то?» «И вправду!» — рассмеялся мужчина. «Чего ждать?» И девушка потянула его в сторону выхода. Чем быстрее она закончит с этим театром абсурда, тем быстрее ее товарищи узнают о планах лорда Техаса. Она должна была спешить. А ведь Париж, получается, уже шел на север.